превратившись в пустую бесчувственную оболочку, не сойдет ли с ума от одиночества и непонимания быстро развивающегося мира, но то было существо из крови и плоти, совсем юная раса разумных млекопитающих хищников, чей срок годности был крайне ограниченным. Таковыми их создала матушка природа, защищая мир от перенаселения. Поэтому человек попросту не был готов к долгой жизни. 80 лет или в лучшем случае, век. Этого достаточно, чтобы создать потомство и оставить свой след в истории. По крайней мере, так казалось Анубису, самому старому из ныне живущих богов первого пантеона. Великий мудрец, который после неисчислимого количества злодеяний все же выбрал сторону людей в войне со зверевшими богами, после победы отстроил храм, куда все страждущие могли прийти за советом. На протяжении 2000 лет все так и было. Нуждающиеся приходили и просили помощи у древнего. И Анубис, несмотря на кровавое прошлое, старался помочь всем прихожанам. Но в последние 60 лет все резко изменилось. В современном мире появились телевидение, сети, психологи. Теперь люди не обращались к богам за советом. Зачем? Даже банальный прогноз погоды можно было посмотреть по телевизору, или же в маленьком пластиковом кубике под названием «мобильный телефон». А проблемы с семьей обсуждались со специальным человеком, который получил сопутствующее образование и смешные очки. Теперь человеку была подвластна любая информация. Можно найти абсолютно все, что захочешь. Но вместо того, чтобы бесконечно обмениваться опытом и знаниями, человечество предпочло использовать телевизор и сеть, в основном, для развлечения. Анубис, как типичный интроверт, был не против такого расклада. Сидеть в храме и ждать очередного нытика порой сильно утомляло. Древний просто не думал, что страждущих окажется такое огромное количество. Однако все эти сериалы и кино про жизнерадостных бессмертных вводили стражи весов в бешенство. Хотя, чего уж там, от ярких чувств и эмоций уже почти ничего не осталось, поэтому так, в легкую раздражительность. Да не бывает веселых долгожителей, не бывает счастливых бессмертных. Время оно же никого не щадит, съедает твоих близких, как муравьи банановую кожуру. А потом, когда осознаешь цикличность истории, этакую формулу, по которой живет человечество и весь мир вокруг, становится еще скучнее и бессмысленнее. А если понял принцип, по которому работает мир, то к чему вообще стремиться, куда развиваться, чего ждать? И тогда становится понятно, старикам тут не место, ничего нового ты уже не увидишь. Анубис, как и большая часть древних, просто оказался не нужен новому миру. Рудимент, случайно оставшийся от прошлой эволюционной ветви. В итоге, самого старого древнего захватили хандра и меланхолия. Казалось, что Анубис попросту устал от жизни. Конечно, зачем жить, если в этом нет совершенно никакого смысла? Политика, чертово однообразие. А нытики всем скопом ушли в сеть. Но к великому счастью, страж весов был очень сообразительный и дальновидный. Он сразу понял, что одними советами для нытиков и политикой сыт не будешь, а впереди ждет еще не одна тысяча лет. Не одна, хех, это мягко сказано. Так вот, Анубис решил отойти от глобальных задач, чтобы полностью отдаться альтруизму и филантропии. В промежутках между нытиками, древний бог слой за слоем исследовал новый мир. Мир, принадлежащий людям. Поэтому, за последние 2000 лет, Анубис попробовал практически все. Занимался различными науками, участвовал в войнах, как шпион и советник, изучил все возможные профессии и даже пару раз снялся в старом кино. Анубис работал спасателем, чистильщиком аквариумов, сценаристом сериалов, полицейским, геодезистом и даже акушером на скорой помощи. Страж весов писал статьи и размещал их в известных журналах, исследовал пустыни и дно Мирового океана. Страж весов смог первым подняться на Эверест, но даже это не смогло удовлетворить жажду египетского бога, ведь с каждым годом технологии уходили все дальше. Теперь человек мог свободно путешествовать по дну океана, летать на высоте в 10 тысяч метров, исследовать самые высокие горы и изучать микроорганизмы. Прогресс буквально обгонял Анубиса, делая древнее божество еще бесполезнее. Тогда страж весов даже пошел на отчаянный шаг и едва не женился на человеческой девушке. Весь мир был против подобной связи. От Лауры отказались родители, а все друзья в итоге смотрели на девушку, как на прокаженную. Весь мир тогда обсуждал эту странную парочку. Однако свадьба так и не случилась. Увы, Лаура трагически погибла во время кораблекрушения, а СМИ благополучно все замяли, выдав данный прецедент за шоу. В итоге, страж весов осознал, что искать, хоть какой-то намек на счастье или общественно полезную деятельность, пустая трата времени, а значит, что придется пока пожить для себя любимого. Тогда Анубис все бросил, вытащил из банка данных свою папку с очень интересным наполнением и отправился в Крым. Древний буквально ушел с головой в работу, надев на лицо самую хмурую маску. Нет, Анубис умел улыбаться, даже обладал актерской мимикой лица. Но все это было, как мяуканье у кошек, чисто для людей, а не для себя. Древний тайком надеялся, что просто сойдет с ума, а затем превратится в одного из этих ужасных маразматиков, но, ан, в люк на полу постучали, и спустя мгновение в рабочий кабинет залезла юная девушка в деловом костюме. «Ты почему еще не проверил отчеты доктора Вяземского?» А, словно очнувшись ото сна, страж весов отодвинулся от стола и обратил внимание на Раису, миленького брошенного всеми щеночка, которого древний бог совершенно случайно подобрал в Иркутске 15 лет назад. «А, что с ними?» «Вяземский ждет от тебя ответ по поводу разрядника». «Ну», — нахмурилась помощница. Для справки, Анубис уже давно перестал кичиться своим статусом древнего, и теперь общался с людьми на равных. Конечно, субординацию при нем не нарушали. Все сотрудники корпорации прекрасно понимали, кем является их непосредственный руководитель. Однако для Раисы все же было исключение. Страж весов относился к ней по-особенному. Сперва сирота с большими зелеными глазами была, чем-то вроде домашней собачки. Вечно ходила хвостиком за своим условным хозяином и всячески пыталась услужить. Однако потом Анубис разглядел в этом маленьком бесполезном человечке нечто родное, теплое. То, что на долю секунды пробуждало в древнем божестве давно угасшие чувства. В общем, спустя некоторое время домашняя собачка превратилась в некое подобие дочери. Причем, сам Анубис на свою голову воспитал из малютки самого настоящего зверя-управленца, который не щадил никого, даже непосредственного учредителя корпорации. И теперь страж весов почти каждый день становился жертвой крылатого выражения: «посеявший ветер, пожнет бурю». «Я отправил их по электронной почте», — бесчувственно ответил Анубис. «Врешь», — Раиса нахмурилась еще сильнее и уперла руки в поясок. «Да, древнему сейчас не очень хотелось спорить, но раз не прокатило, то и черт с ним. Ан, ты вложил в эти разрядники огромную сумму денег. Почему опять так халатно относишься к собственным изобретениям?» — фыркнула помощница, и, подойдя к древнему, наотмашь врезала ему папкой по голове. В первые месяцы Ан рычал в ответ, скалил шакальи зубы и грозился убить. Но одного взгляда этой наглой девчонки хватало, чтобы растопить древнее сердце. «Я уже старый, иногда не отличаю сон от реальности», — сухо ответил Анубис. «Старый, значит?» Раиса придвинула зеркало, из которого на дряхлого старика смотрел подтянутый молодой брюнет в дорогущей белой рубашке и потертых джинсах из последней коллекции, какого-то там итальянского модельера. «Это всего лишь внешность», — отмахнулся Ан. «Хорошо, мы опустим, что ты выглядишь, как Энрике в лучшие годы своей карьеры, Фе». Страж весов поморщился. «Ненавижу попсятину. Музыка — дыхание души. Музыка — это важно даже для богов. Попсятину он ненавидит», — вздохнула Раиса. «И что мне с тобой делать? Понять и простить? Слушай, я думал последние пару дней. О чем? О своей сестре. Мы же с ней последний раз общались 2000 лет назад. Она была в Риме, а я в Египте. Разве у духов есть родственная связь?» «Конечно, есть», — возмутился Ан. «Знаешь, ты, пигалица, даже представить себе не можешь, каково это, быть самым старым из всех. Нет никого, с кем бы я мог обсудить былое. А ты прям хочешь обсудить былое?» — с подозрением спросила Раиса. «Да, хочу». «Хорошо», — обреченно вздохнув, ответила помощница. «Если это не прокрастинация, я помогу тебе организовать встречу с сестрой. Кстати, видела ее в газете не так давно». «Что?» — Ан тут же заинтересовался. «В газете? Угу. Она была на польском приеме с Владимиром Демидовым. Это такой длинный жуткий блондин. Сейчас принесу, а ты пока ответь Вяземскому». «Хорошо». Древний открыл почту и обнаружил 95 непрочитанных писем. Правда, 86 из них были рекламой, но ничего. Хоть кто-то помнит про дедушку Ана. «Рекламщики никогда про тебя не забывают. Поздравляют и с днем рождения, и с Новым годом, и со всем остальным. Ну не люди, а красавчики какие-то». Но с рекламой Ан решил разобраться позже. В первую очередь, дело. Фишка в том, что Страж Весов очень хотел познакомиться с друзьями из космоса. Он категорически отказывался верить в уникальность Земли, и на то были очень веские причины. Посему решил создать огромный энергетический фонарик, так сказать, для яркого начала беседы с инопланетным разумом. Сообщение. Тема. Разрядники. От кого? Сергей Вячеславович В. Господин Ан, спешу выслать вам отчеты по испытаниям разрядников. Две силовые установки выдали энергетический луч мощностью в 1012 Вт каждый, и это только 10%. Остальные силовые установки мы запустим в ближайшие пару-тройку дней. Сэр Тодд Хенкель слег с ротавирусом, из-за этого были задержки, но он очень старается поправиться. Пробный запуск всех установок планируем на следующую пятницу. Хотел бы согласовать по времени. П.С. Спасибо за яблочный пирог. Он был очень вкусным. Пруссы обделались от ужаса, когда над Берлином началось северное сияние. Хе-хе-хе. Да, кроме Раисы, жизнь Анубиса поддерживала еще и любовь к изобретениям. Та самая папка с интересным наполнением скрывала в себе очень много секретов. К великому сожалению, мать природа обделила Эпт возможностью создавать что-то с нуля, но зато духи могли качественно дорабатывать то, что уже есть. Именно поэтому Страж Весов обожал знакомиться с воистину гениальными личностями, которые навсегда остались в истории этого мира. Началось все еще очень давно с одного подозрительного чудака. Он кричал о звездах и о том, что в ночном небе скрываются другие миры. Анубис заинтересовался и выпытал у таинственного бродяги страшный секрет. Оказалось, что некто Ванус прибыл из другого мира, такого же, как этот, но без зорницы. И там вовсю развивались технологии. Самоходные колесницы, летающие корабли, аппараты для связи и еще много всего. Конечно же, Страж Весов заинтересовался этой историей, но, к великому сожалению, на следующий день Вана сожгли на костре за ересь. Время шло, и Анубис подмечал, что людей из других миров становится все больше. Конечно, древний не понимал, каким образом эти существа попадали сюда, но главное то, что каждый из них приносил знания, механизмы, технологии, идеи. Страж Весов получал от новой информации неистовое наслаждение, но больше всего Анубиса радовали изобретения, ведь они, по сути, никогда не кончаются и продолжают появляться чуть ли не каждый день. В коллекции Стража Весов было очень много интересных личностей, которые принесли гениальные идеи из своих прошлых жизней. К примеру, Галилей, Да Винчи, Ньютон, Ломоносов и Тесла. В разные периоды истории Анубис под ликом доброжелателя находил этих ребят и нагло тырил их идеи, записывая в свой блокнот реализации. Увы, самыми страшными врагами ученых являлись эпоха, срок жизни и ограниченность в технологиях. Многие за бесценок отдавали свои идеи древнему под предлогом того, что сейчас воспроизвести нечто подобное просто невозможно. Но кто сказал, что все это нельзя сделать потом? В былые времена Анубис частенько собирал чертежи воедино и хохотал, словно дитя, разбрасывая драгоценные бумажонки по огромному сейфу. Правда, потом приходилось все перебирать и состыковывать воедино. Но, когда впереди несколько тысяч лет, почему бы и нет? Опять читаешь письма этих долбанных рекламщиков? Возмутилась Раиса, поднявшись в кабинет с небольшой папкой. Должен же хоть кто-то ценить их труд, господи. Ты же гений, который изучил вообще все науки Земли. Неужели до сих пор веришь в то, что каждое сообщение они набирают индивидуально? Усмехнулась девчонка и запустила пальцы в густую темную шевелюру Анубиса. Как старый дед, ей-богу, все мы во что-то верим. Я бы даже сказал, что это такая же необходимость, как дышать или принимать пищу, ответил древний, внимательно изучая сообщение о том, что в семерочке акции на клубничный йогурт и детское питание Петька. К тому же, глупо слышать подобные заявления от той, кто до 12 лет верил в Деда Мороза. Эй, что по-твоему звучит правдоподобнее, что мой папа – бог смерти, или, что существует некий волшебный дедушка, который дарит послушным детям подарки? Ты никогда не была послушной, и, что с того, ты все равно пролезал сквозь трубу и укомплектовывал подарки под елку. Я просто хотел, чтобы у тебя... Анубис резко замолчал, ибо увидел торчащие из папки краешек газеты. Это оно, да, оно. Обреченно вздохнув, ответила Раиса. Вот опять ты не сказал самого главного. Не люблю телячьей нежности. Сухо произнес древний и вытащил из папки газету. Огромная фотография чуть ли не на всю страницу сразу же привлекла его внимание. Бал-маскарад в царском дворце, гласила надпись. Новое поколение Демидовых прибыло во дворец к его величеству, царю Борису. Вот она, волчьи уши стоят торчком, лицо – кирпичом, руки сложены в замочек спереди. Но этот удивительно довольный взгляд вызывал некий диссонанс. «Ты глянь, а?» – Анубис положил газету рядом с мобильным ИВМ. «Она на себя не похожа. Ты говорил, что она стерва». «Да, стерва. Но посмотри в эти глаза». Анубис трижды ударил указательным пальцем по газете. «Капитолина, счастлива. И, что с того? Разве тебе не должно быть радостно за сестру?» «Мне радостно». Страж весов даже немного улыбнулся. «Правда, радостно. Но в последний раз она так улыбалась громовержцу. Это ваш отец? Не совсем. Скорее наш наставник, учитель. И еще много всего. И, где этот громовержец сейчас?» Поинтересовалась Раиса. «Умер. Много лет назад. Ну, я считаю, что он заслужил такую участь». Вздохнув, ответил Анубис. «Ты прекрасно знаешь о моем прошлом. Я убийца и нет мне прощения. Но представляешь, каково было мое удивление, когда этот ублюдок перед своей смертью внезапно приказал мне защищать людей, как будто я без него не понимал, чем все кончится. Но ты же всех спас, не только я, там многие отметились. Но, кто старое помянет, тому глаз вон», — произнес Анубис и продолжил изучать фотографию. «Вот этот высокий парень, с ним она пришла на мероприятие, да, явно не с очкариком», — хихикнула Раиса. «Анатолий Демидов, старший сын дома Демидовых. Очень милая лапушка. Эти очечи придают ему привлекательности и обаяния. Говорят, все девчонки от него без ума. Но в плане призыва духов он чуть ли не полный ноль. Капитолина не будет служить слабому заклинателю. Скажу больше, она вообще никому служить не будет. Эта чертова мясорубка чуть не убила меня во время битвы под Персиполем. Это вышло случайно, и она долго извинялась. Но факт остается фактом. Характер Капитолины невозможно укротить. Единственное, кого она слушалась, — громовержец. Тем не менее, она появилась в компании мужчины. Вот этого длинного с жутким взглядом. Все верно. Это Владимир Демидов. Говорят, что его нашли под Омском. Способный сирота, который тут же приглянулся знатному роду. Правда, еще я слышала, что он убивает людей с особой жестокостью. А еще у него в Москве парк развлечений, в который я очень хочу попасть. Тебе 22. Нет, мне все еще 17. Как скажешь. Так, что там с этим жутким мальчишкой? Убивает представителей банд особо жестокими методами. А еще ходит слух, что он в одиночку сражался с саранчой, которую призвали Рейдберги. Да, ладно, — удивился Анубис и с удивлением посмотрел на приемную дочь. — Это все слухи. Ага. Рот древнего скривился в усмешке. Так много информации про рандомного мальчишку сразу, как я спросил. Совпадение? Не думаю. Ну, — Раиса смущенно отвела взгляд. — Он интересный. Ой, прекращай эту клоунаду. Страж весов поднял вверх правую руку. — Ты, молодая девушка, в твоем возрасте нормально интересоваться парнями. Мне пока не до них. Но согласись, прикольно, когда неизвестно откуда взявшийся парень спасает девицу из лап бандитов, потом спасает свою младшую сестру, разорвав похитителей голыми руками, а затем и вовсе разбирается с наемным убийцей в поезде. И я еще молчу, что он серьезно преуспел в учебе и дуэлях. У него уже 3 мощные богини. Так, стоп. На этот раз Анубис полностью развернулся к Раисе. 17 лет, появился из ниоткуда, убивает бандитов и преуспел в учебе. Да, типа того. А еще ему прислуживает моя сестра, которая рядом с ним, аж светится от счастья. Страж весов злорадно усмехнулся. Он вновь почувствовал тот неожиданно появившийся трепет в груди. Анубис повернулся к столу и взглянул на первую полосу газеты. «Ты странно себя ведешь. Не думала, что у тебя фетиш на первогодок?» — с подозрением произнесла Раиса. «Дело не в первогодках. Смотри, одновременно пишут, что царь Борис отдал долг Российской империи, а еще снизу написали о смерти Леха Хизовецкого, и все это за одни сутки. Совпадение. Каким образом Демидовы связаны с долгами и смертью советника?» — поинтересовалась помощница. «Пока не знаю, за что именно зацепиться, но связь тут точно есть. По идее, если бы у Демидова была мотивация приехать в Польшу, чтобы разобраться с Борисом, тогда бы все стало очевидно. Я сразу бы заявил, что мы имеем дело с очередным визитером». «Боже!» — Раиса тяжко вздохнула. «Только не говори, что ты хочешь все это проверить и стырить очередную гениальную идею на будущее. Нет, что ты. Встретимся с твоей тетей и сходим все вместе в парк, Ан. Может, не надо? Вдруг это что-то опасное?» — «Думаешь, в этом мире есть что-нибудь опаснее меня?» Усмехнулся Анубис и медленно встал из-за стола. «Собирай вещички, мы едем в Москву». После инцидента на дирижабле, нам с Толиком пришло официальное извинение от Джессики и всей ее семьи. Обычно таким баловались японцы. Там, чуть что, сразу извиняются с низкими поклонами. Причем, как правило, просит прощения старший член семьи. Это для них крайне унизительно, но что поделать, таковы традиции. В красивом конверте лежало послание, в котором говорилось, что вся королевская семья приносит глубочайшие извинения в связи с некорректным, мрать, поведением ее королевского высочества. Тьфу, не извинение, а какая-то жалкая подачка. Несмотря на то, что Толик был удовлетворен и простил малолетнюю Зину королеву воинов, я отправил в посольство жалобу и грамоту о том, что дом Демидовых примет извинения только лично. Обнаглел, да, можно и так сказать, но неужели кто-то посмел подумать, что я вот так просто спущу все это на тормозах? Нет уж, пускай приезжает и извиняется, хотя бы за то, что меня едва не превратило в котлету. Принцесса должна изучать противника внимательнее, и уж тем более думать о последствиях. Кстати, вся магия очарования от продуманности Джессики довольно быстро прошла. Она не учла того факта, что за брата впрягусь я, а у принцессы Австрии точно должны быть каналы с воробьями, где можно посмотреть, что же такое Владимир Люциевич в гневе. Так что, пускай знает наших, и учится думать о последствиях. А еще меня очень увлекли тренировки штормового наездника. Как выяснилось, летун из меня полное дерьмо. Не знаю, про какого именно Мартисью шла речь, но, видимо, Настя меня чуток переоценила. Поток воздуха никак не хотел слушаться. И что самое отвратительное, мне казалось, что тогда на дирижабле я сработал гораздо лучше, чем на тренировках. Рудольф сидела на матах в образе лисы и внимательно наблюдала за моими потугами. Поднимаясь на 10 метров, почти под самый потолок клуба дуэлянтов, я срывался и падал вниз. Ни о каких поворотах и резких маневрах не могло быть и речи. Может быть, тогда просто была критическая ситуация. Руд перевернулась пушистым животиком кверху. Это очевидно. Вздохнул я, потирая ушибленный локоть после очередного падения. Чтобы ощутить опасность, мне пришлось попросить Хихель на время отключить защиту. А то вместе с энергетической броней я полностью забывал про опасность и контроль. Вы слишком, ты, Руд, мы же договорились. Прости, но ты слишком много на себя берешь. Лиса перевернулась на бок и свернулась калачиком. Будь ты хоть трижды космическим супергероем, а все равно останутся вещи, которыми ты овладеешь далеко не сразу. Тем не менее, Володь, давай на чистоту. Ты четвертый день приходишь сюда и занимаешься самобичеванием, вздохнула Рут. Занимаешься до седьмого пота, хотя мог бы оттачивать боевые техники и карты вместе с госпожой Долгоруковой. Ты же не чертов Азимандия, из конца-то в конец. Плевать, техникам я уже более-менее научен, а вот неумение летать могло привести к катастрофе. Меня это очень задевает, честно признался я. Думайте сами, решайте сами. Пропела Рудольф и махнула в мою сторону пушистым хвостом. Стерев пот со лба, я вновь начертал простенький конструкт воздушной платформы и полетел вверх. Аккуратный поворот направо, затем поворот налево. Медленно, чтобы сохранить равновесие, я попытался совершить маневр с уклонением, но опять сорвался и полетел вниз. Тук-тук-тук, к нам в зал заглянула зеленая шевелюра Сен. О, птенчики учатся летать, не то слово, вздохнул я, снимая наколенники. А тебя сюда, каким ветром занесло? Императрица ввела эмбарго на прикосновение к тебе. Жаль, конечно. Лейтенант подошла близко и обнажила ряд идеальных белых зубов. Но я была бы не я, если бы четко следовала инструкциям. Не смешная шутка. Я вновь обтер лицо полотенцем. А я и не шучу. Подкат. Сэн без зазрений совести прыгнула на меня. Нас прикончит. Что ты такое говоришь? Лейтенант начала жадно обнюхивать меня. Я же просто хочу получить немножко консоциума. Чего? Консоциум – это особый элемент, который повышает мой уровень эндорфина до небес. Радостно заявила Сэн и вновь занюхалась мной, будто я был самым настоящим наркотиком. Она не любит, когда ты рядом со мной. Кто спас тебя от жуков? Космический ковбой. Давай, давай. Подставляя всего себя, я пришла за наградой. Порой Сэн вела себя, как настоящий ребенок. Хотя, чего уж там, порой все мы вели себя, как дети, или великовозрастные долба. У меня будут проблемы. Ой, ты такой скучный, хмыкнула Сэн и тут же поднялась на ноги. Помнишь, Ты как-то обмолвился о том, что было бы очень неплохо иметь лист призыва полноценного духа, а не только его способности. Да, мы с тобой обсуждали этот момент пару недель назад за обедом. И, что, в общем, я тут немного поколдовала над местной системой программирования. Желтые глазки Сэн хитро блеснули. И разработала для тебя листы с призывом полноценного духа. Видишь круг с символами? Он работает на костылях. Причем, довольно серьезных костылях. Если пойдет дождь, или же использующий черканет карандашом, где не надо, печать призыва превратится в туалетную бумажонку. Понимаешь, нам пока и этого достаточно. Скажи, любой может воспользоваться? Ага. Чтобы какой-нибудь дебил скопировал эту печать и потом умыкнул твоих девчат? Нет уж, я сделала что-то типа блатыт. Как это? Пока ты сам кровью не свяжешь, допустим, того же Толика с печатью, она не активируется. Круто, да, но все равно остается самый главный минус. Если вдруг так получится, что ты в бою используешь, допустим, ту же самую Рудольф, а в этот самый момент ее же захочет вызвать Толик, она мгновенно покинет поле боя. Так мы по договоренности же. К тому же, брат от меня далеко не отходит. Ну, Сэн пожала плечами. Я просто предупредила. Спасибо огромное. Я приобнял лейтенанта. Ты молодец. А-а. Она тут же покачала указательным пальцем. Спасибо, на хлеб не намажешь. За мою гениальную разработку. С тебя две умопомрачительные романтические ночи в отеле «Халиф» в центре Москвы. Я не изменяю любимой женщине. Да-да. К сожалению, я в курсе. Вздохнула Сэн. Но попытаться можно было. Кстати, ты же не забыл, что у Толика сегодня выступление на хоккее. Играют с КАС «Торпедо». Помню. Сейчас еще немного потренируюсь и пойду собираться. А еще, лейтенант хитро сузила желтые глаза. Я поеду с тобой. С чего бы? Удивился я. У тебя же шикарный кабриолет с водителем. Он сломался. А просить Настю довести это выше моих сил. В общем, ты отвезешь меня. В благодарность за новую разработку. Отказы не принимаются. Но, до встречи, сладкий. Сэн похлопала меня по плечу и, игриво подмигнув, поспешно удалилась из зала.